Это лето было лучшим в моей жизни, но я не могу вечно пребывать здесь в безделье, не думая о карьере. «Я не хочу, чтобы ты уезжал», — шепчу я. «Я должен завоевать положение в обществе, Катерина», — объясняет он, — «и, может быть, у меня теперь больше причин для того, чтобы копить сокровища на будущее». Нет, многозначительно смотрит на меня, и я понимаю, что он имеет в виду. «Отправляясь ко двору, душа моя, я хочу заручиться твоим обещанием стать моей женой». Я вижу желание, горящее у него в глазах. Ну, разве я могу отказать ему? Он мой Адонис, такой элегантный и красивый. Он лучше всех в мире. Стать его женой — это до срока побывать в раю. Хотя, если у тебя на земле есть такая любовь, то и никакой рай не нужен. Я лишаюсь дара речи. Нед берет мою руку и подносит ее к губам. «Обещай мне, Катерина!» — требует он. Дует легкий ветерок, унося прочь все разумные соображения, желание королевы, желание моей матери, мой возможный королевский статус, престолонаследие. «Разве я могу тебе отказать?» — шепчу я и тут же оказываюсь в его объятиях. Я лежу на спине в сочной зеленой траве. Его рот накрывает мой, впивается в него поцелуями. Он само совершенство, думаю я, тая от счастья, и сильнее прижимаю к себе возлюбленного, сдаюсь наслаждению близости, и тут нас обнаруживает герцогиня, которая прогуливается по саду со своими собаками. Она не бронит нас, не колотит своей тростью, хотя какое-то мгновение, мне кажется, что она собирается это сделать. Мы поднимаемся на ноги и стоим, зардевшись. Представляю, какой у нас обоих сейчас вид. Нет, герцогиня лишь приказывает нам надеть обувь и немедленно следовать за ней в дом, а сама шагает впереди. «Не бойся, душа моя», — говорит Нед. «Мы не сделали ничего плохого. Мы будем мужем и женой, клянусь тебе». Моя мать согласится, я не сомневаюсь, а я, когда буду при дворе, получу разрешение королевы. Будь сильной, все будет хорошо, вот увидишь. Мы стоим перед герцогиней в большом зале. Она величаво сидит на своем стуле с высокой спинкой, словно королева, председательствующая в суде. За ее спиной стоит Джейн, которая смотрит на нас одобрительным взглядом. Герцогиня сразу же берет быка за рога. «Скажи мне, Нед, каковы твои намерения касательно Катерины?» «Я люблю ее, миледи», — отвечает он, беря меня за руку, и я с трепетом слышу гордость в его голосе. «Мы достигли взаимопонимания и хотим пожениться, когда это будет угодно вам и королеве». «Значит, у моего сына будет еще одна невеста из семейства Грей. Я не против, но вот у королевы на сей счет может быть иное мнение», — говорит герцогиня. «Благоразумнее вам было бы забыть об этом». Дрожь пробирает меня, когда я слышу эти слова, но я чувствую, если этот брак все-таки будет заключен, честолюбивая герцогиня с удовольствием примет его. «Вы понимаете, что можете прогневить королеву? У нее нет ребенка, плоти от плоти ее, и многие рассматривают Катерину как ее наследницу, но Катерина католичка, и Мария вряд ли согласится на ее брак с протестантом. Ведь жена должна быть послушна мужу, а главная забота королевы — сохранение в Англии католической веры. Так что время вы выбрали явно неподходящее. Как бы ее величество ни была расположена к вам обоим, сейчас она не даст своего согласия на брак». «Я буду ждать столько, сколько потребуется, чтобы Катерина могла стать моей женой. Клянется Нед, поворачиваясь ко мне. Ведь оно того стоит, миледи. Я буду ждать вас вечно, милорд, говорю я. Скоро выясняется, что ждать нам и в самом деле, возможно, придется вечно. Нед отправляется ко двору, оставляя меня скучать без него в Хенуорте. Испытывая потребность бесконечно говорить о своем возлюбленном, я временами свожу с ума бедную Джейн, хотя по большей части она рада этим разговорам. Дни растягиваются в недели, а я по-прежнему изнемогаю от ощущения обездоленности, живу от одного письма к другому. Эти письма я храню у себя под подушкой и постоянно перечитываю. Они помялись от поцелуев, которыми я их осыпаю. Нед пишет с такой любовью, так нежно. Мне представляется, что я слышу его голос, слышу, как он шепчет мне нежные слова. Оставаться здесь дальше не имеет смысла. Мне невыносима жизнь в Хенуорте без Неда. Джейн стала лучше, а мы и так слишком долго выдумывали предлоги, чтобы подольше задержаться. Но вот теперь мы возвращаемся ко двору. Мы с Недом встречаемся здесь лишь изредка, поскольку не хотим, чтобы королева Мария сочла нас изменниками. Нам приходится довольствоваться мимолетными объятиями в укромных уголках. Но даже там обязательно раздаются чьи-нибудь приближающиеся шаги. Кейт. Ноябрь 1483 года. Замок Мидлхэм, Йоркшир. Зима выдалась очень суровой. И по Мидлхэму, словно мстительный призрак, постоянно гулял ветер, но это еще была меньшая из бед. Каждый день Кейт и королева ждали вестей с юга. Да чего же тягостным было это их долгое заточение в Йоркшире, когда обе они даже толком не знали, что происходит в стране. Время от времени в замок на покрытых пеной лошадях приезжали курьеры, которые буквально валились с ног от усталости. Один из них привез новость о том, что флот Генриха Тюдора вышел в поход, но был рассеян сильнейшим штормом и отброшен назад в Бретань. В этот день Кейт вместе с королевой Анной и братьями отправилась в часовню, и они все, стоя на коленях, благодарили Господа за его милость.